300. Излишне говорить о смысле устремления к высшему миру поэтам, музыкантам, художникам, воятелям, певцам, ибо их выражение красоты основано на вдохновении. Кто же может обозначить грань между вдохновением и иеровдохновением? Неразличима такая грань между вдохновениями. Каждое вдохновение содержит некоторую частицу иеровдохновения. Только само сердце может определить степень восхищения. Сам участник красоты может почуять, когда поверх земных выражений нисходит начало высшее. Потому излишне убеждать служителей красоты о ее вершинах. Если кто не трепещет осознанием творящей красоты, он не будет работником на поле творчества.